Глава 12. В рейс. Подготовка завершилась. День вылета назначен. Было холодно и ясно. Чистое небо лучшее, что может увидеть покидающий землю. Всеобщее ожидание в порту царило с утра. Экипажа еще не было, а Льет Бенуа вызвала капитанов в последний раз на разговор. До вылета оставалось не больше 2 часов. Оля, Игорь и Димка полетели кое-куда по Димкиному определению. Он отвез их недалеко, на юг от порта. Они оказались на холмистой местности. Кроме остатков развалин, поросших деревьями и кустарником, они ничего здесь сверху не увидели. Димка выбрал поляну, посадил катер. Место было странным. «Вот, это примерно тут», — сообщил Димка. «Что?» — поинтересовался Игорь. «Здесь когда-то был город, откуда Эл-Алик и я родом. Когда я посмотрел по карте, где находится наш порт, мне стало странно, что кроме порта здесь нет ничего. Детьми мы тут играли, но я никогда не интересовался, где мы. Оказывается, здесь стоял наш город. А потом его сравняли с землей». «Почему так мрачно?» — спросила Ольга. «Потому что была война», — ответил Димка. «И люди сочли, что проще построить новые города, чем отстраивать старые. Он умер, как умирают люди». «И Эл знал?» — спросил Игорь. «Конечно. Зачем ей еще тащить нас сюда? Она не говорила, чтобы нас не огорчать, а мы координат не проверяли». «Странный выбор для полета», — подумала Ольга. «А ты не пытался искать сам?» — спросил Игорь. «Его пристрастие к розыску было известным делом, и апатия Димки в этом вопросе у Игоря вызывала недоумение. Видите ли, за несколько столетий все очень изменилось. Здесь даже другая система координат и другая система исчисления ориентации. Поэтому у меня не хватило способностей, чтобы отыскать именно это место. Но Эл каким-то образом нашла, потому что она иначе чувствует». «Как это?» — спросила Ольга. «Да не знаю, как», — ответил Димка. «Интересно», — сказал Игорь. «А я уже размышлял над этим. У меня есть одна гипотеза. Думаю, что Эл никакой не монстр. Она всегда такой была. Просто полет разбудил в ней эту силу. В этом, наверное, весь секрет. И это почему-то меня успокаивает. Может, когда-нибудь мы узнаем всю правду». «С чего ты взял?» — недовольным тоном возразил Димка. Ему казалось, что никто лучше, чем он, не знает Эл. Предположение Игоря было слишком смелым, но он не мог с ним не согласиться. «Нормальные люди не могут прыгать через время», — заявил Игорь. «Мы же не можем. А она чувствует, когда на нее смотрят. Может выделывать что-то такое, что нам и не снилось. А если она влияет на людей, сами понаблюдайте, то она может запрограммировать ход событий. Но самое главное, она оказывается там, где точно должно что-то случиться. Словно притягивает события на себя». «Ты хочешь сказать, что с нами что-нибудь случится?» — встревожилась Ольга. «Что с вами, ребята? Один тащит нас на руины, другой говорит о катастрофах. Я ничего конкретного сказать не могу, да и не хочу. Хотя зря настраивать себя этими глупыми предположениями тоже не хочется», — Игорь поморщился. «Но мне не нравится то, что мы увидим». «Погодите», — остановила их Ольга. «Мы не о том. Дим, значит, вы тут жили. Тут были дома, улицы, и выходили по ним. Как это было?» «Да ты об этом в любом учебнике прочтешь. Я помню еще по-детски. Мне было всего 12 лет. Элька помнит точнее. Она может закрыть глаза и рассказать, что было. У нее память хорошая». «Здорово. Я тоже так умею. Этому ведь можно научиться», — говорил Игорь. «Нет, я о другом. Она про это место говорила, что тут было в наше время. Как будто видела». Димка рассуждал, оглядываясь вокруг. «А что, если она просто скрывает свои способности? Или не знает о них?» — предположила Ольга вслед мыслям Игоря. «Ты же биолог, вот разберись», — посоветовал Димка. «Нет», — возразила Ольга, — «тут не просто биология. Это так просто не понять. Человек — очень сложное создание. Ел права, здесь ни в одном теле только дело». «И что же делать?» «А ничего, саму распутаете», — спокойно сказала Ольга и улыбнулась. Ребята переглянулись. «Ну что вы на меня так смотрите? Мы ничего в этом не понимаем», — пояснила Ольга. «Нашего образования пока не хватает, чтобы такое понять». «Да никто не говорит против», — обиделся Димка. «Про ум у нас зря». «Предлагаю наблюдать», — сказал Игорь решительно. «Внимательно, по чуть-чуть, но мы что-нибудь обязательно узнаем. Нужно просто не пытаться напоминать об этом Эл все время. Она и так переживает». «Мы снова не о том», — поправила их Ольга. «Вы все про Эл, а об Алике лучше вспомните». «Слышать о нем не желаю», — буркнул Димка. «Эл же мне сказала, что он не виноват», — возразила Ольга. «Все серьезнее, чем мы думаем. Может быть, у него тоже аномалия. Эл немного говорила, помните, он на музыку реагировал и говорил что-то. В этой истории все так запутано, что до конца жизни будем разбираться. Может, мы все того, м? Игорь изобразил руками жест, якобы олицетворявший что-то необычное. Я все равно ему морду набью, настаивал Димка. Тогда сделай это сейчас, раздался голос за их спинами. Ребята обернулись. Метров 10 стоял Алик, вертел в руках сухую ветку. А где Эл? Спросил он. Рад видеть вас вместе. Замешательство прошло не сразу. Эл не рассказала им, что искала Алика, что нашла его, и он не летит с ними по важным причинам. Алик думал о том, что с самого утра все ввалилось у него из рук. Он не находил себе места, желание прилететь в порт и проводить их было очень сильным. Он связался с Эл, она сообщила, куда полетели ребята. Это была Димкина затея. Эл ее не одобряла, но Алик решил встретиться с ними там. Эл его простила. Это обстоятельство смягчило горечь от его вины и вселяло надежду, что когда-нибудь и они его простят. Желание извиниться оказалось сильнее осторожности, и он прилетел сюда. У него было время рассмотреть каждого, потому что они упрямо молчали, взгляд в него бросала только Ольга. Они изменились, на них не было привычной его глазу формы. Игорь отвернулся, когда он посмотрел в его сторону. Выглядели они немного уставшими и нервозными. И взвинченность Димки говорила о том, что он все равно ему не рад. Димка высказался резко, категорично, как он мог услышать, и означало это большую обиду. Оля осторожно двинулась вперед, чтобы встать между Аликом и Димкой, если тот решится воплотить угрозу в жизнь. К счастью, Димка растерялся. Игорь закусил губу, молчал, потому что сказать ему было нечего. Этот случай сам по себе был велением судьбы. Он хотел сказать дежурную фразу, чтобы разрядить обстановку, но передумал. «Вы улетаете сегодня?» — спросил Алик, хотя знал ответ. «Почему ты здесь?» — тихо спросила Ольга. Он посмотрел с грустной усмешкой. «Я не улетел, это была ложь», — ответил он. Димка стиснул зубы. «Я так и думал», — сказал Игорь. «Поэтому мы тебя не нашли. Эл знает?» «Да, она рассказывала мне. Только не сказала, как». «Нам надо возвращаться», — сказала Ольга. «Вылет уже скоро. За час мы должны быть на корабле». Ольга осторожно взяла его за руку. «Летим с нами», — предложила она. «Я хочу вас проводить, у меня свой катер». Он не ответил на ее предложение. «Слишком тяжело». «Тогда я лечу с тобой», — предложил Игорь. «Ольга с Димкой, идем». Возражений не последовало. Оба катера взлетели. Дмитрий безоговорочно стал ведущим. Алик понимал, что друг даже его катер впереди себя видеть не хочет. «Да, можно сказать, удача», — сказал Игорь. «Ты мог не встретить нас». «Это не случайность. Так должно было случиться. Мы же все этого хотели». Алик сказал, катер чуть качнуло. «У нас все еще нет штурмана. Может, с нами? Снаряжение полно. В агентстве тебя просто зарегистрируют, и все». Игорь предложил с осторожной надеждой. «Нет, я останусь, буду здесь ждать. И еще не хочу нагнетать обстановку». Димка злится. «Да куда уж больше. Все нас так провожают, как на эшафот», — прокомментировал Игорь. «Тебе будет трудно, но на всякий случай я на тебя зла не держу». «Стараюсь». «Эл говорила, что с тобой случилось». «Впрочем, то, что ты прятался, я считаю трусостью», — сознался Игорь. «Помочь мы не могли, но мы все-таки волновались за тебя. Это наше право друзей. Не знаю, что случилось между тобой и Эл. Проще говоря, не поступай так больше». Игорь все-таки не смог сдержать досаду. Он много лет знал Алика и считал его выходку странной. Он его не судил, только не мог понять. Раньше Алик никогда не прятался. В глазах Игоря он всегда был натурой героической. Но этот случай пошатнул репутацию Алика в его глазах. Игорь быстро уяснил совет Эл и не выносил резких суждений. Но сейчас ситуация складывалась так, что они могли бы больше и не встретиться. В такие минуты нужно говорить только правду. Игорь решил в душе простить Алика, хотя еще немного злился на него.